Личная жизнь Деда Мороза или кому нужна правда? Доцент Института культуры Игорь Николаевич Куваев привычно принимал отчеты по этнографической экспедиции, в которую ездили все студенты. Экспедиция приравнивалась к практике и была обязательна для всех. Каждый студент выбирал себе определенный район и посещал в нем разные деревни, пытаясь найти что-нибудь самобытное. «Ну, Штучкина, рассказывай, где была, что удалось обнаружить?» «Игорь Николаевич, я ездила в деревню вокруг Вышнего Волочка». «И что удалось найти?» «Многое. Я записала 8 неизвестных частушек, 2 сказки и 5 бранных слов». «Отчет я посмотрю, а пока пропой мне какую-нибудь частушку». «Ой, так они все с матом». «А нет, вспомнила, есть одна с нормативной лексикой». «Ну, так пой, не тяни». «Эх, мать моя, мать не пускает ночью, а я днем пойду гулять, больше наворочаю». «Неплохо, Штучкина, неплохо, продуктивно поработала. И кто у нас там следующий?» Следующим был Савелий Костиков. «Ну, Костиков, а ты куда ездил?» «Ездил я в Великий Устюг». «Интересно, это же родина Деда Мороза». «Точно, Игорь Николаевич, именно ему я и посвятил свое расследование». «В каком смысле расследование?» «В прямом. Меня давно интересовал вопрос, как это так? У Деда Мороза внучка, Снегурочка, есть, а про жену и детей ничего не известно». «И как? Выяснил?» — заинтересовался Игорь Николаевич. «Кое-что накопал. Зовут его Тимофей Морозов. Потомственный Дед Мороз, и отец его был Дедом Морозом, и дед...» «Продолжай». «И после армии женился он на местной девушке Варваре Холодной. Но вскоре она поменяла имя на имя Пурга. Сделала это официально, ей ввиду особых обстоятельств разрешили смену имени, и стала она Пурга Морозова. У них родились дети, 3 мальчиков и 1 девочка. Назвали их, соответственно, Буран, Гололед, Иний и Вьюга». «И как дети?» «Да все, не здорово. Буран учиться не хотел, связался с плохой компанией, получил срок за хулиганство. Гололед оказался скользким типом, занимался какими-то темными делишками. Чего-то там у него не пошло, тогда он разослал резюме и через какое-то время уехал в США, в Техас, работать Санта-Клаусом. Говорят, американцы его хорошо приняли и всем хвастают, что у них Санта — родной сын русского Деда Мороза». «А Иний как?» «С ним отец не общается». «Почему?» «Помните, когда мы проходили популярные советские песни, там в одной были такие слова: «Синий-синий Иний лег на провода». Так вот, Иний оказался даже не синим, а голубым. В Великом Устюге с этим строго, так что он себе дружка в Питере нашел, туда и укатил». «А чья же дочь Снегурочка?» «Вьюги. Только замужем она не была, родила вне брака». «Ну так хоть она с отцом». «Ну, если бы. Она при первой возможности оставила отцу Снегурочку и улизнула с каким-то снабженцем в Череповец». «А как же все это допустила Пурга? Она все-таки мать». «Дед Мороз с ней давно развелся». «Из-за чего?» «Характер оказался очень сварливым. Она постоянно его пилила: то утром не пей, то с этими друзьями не пей». «Разве Дед Мороз пьет?» «Ну, это все знают. Даже есть популярная шутка: Дед Мороз — красный нос. С другой стороны, жизнь у него непростая, а Пурга его не понимала, делала при всех замечания. Он ей говорит: Пурга, что ты несешь? А она еще больше распаляется. Кстати, именно от них пошло образное выражение «нести Пургу». «Савелий, вот объясни мне, нафига ты все это расследовал? Перед тобой стояла задача найти песенки-частушки, сказки-былины, а ты... «А что я?» «Образ Деда Мороза разрушил. Я лично в него верил, каждый год елочку наряжал. Думал, вдруг он придет, а у меня дома все готово». «Я же не хотел, просто любопытно было». «Значит так, Савелий, о твоем расследовании знаем только ты и я. Ну, а практику я тебе, так уж и быть, зачту».